Эйсон застонал, пытаясь высвободиться, забился, но я, не реагируя на его попытки вырваться, продолжил операцию. То, что невыполнимо в реальности, вполне возможно в мире снов. Я возвращал ему способность нормально воспринимать окружающую действительность, какой бы фантастической она ни была сейчас. Над моей согнутой спиной пролетело еще одно сияющее облако. Хел зажгла последний жертвенник. Я поддел и перевернул глаз, ставя его на место, затем сделал то же самое со вторым и отпустил парня. Эйсон согнулся, со стоном уткнувшись лицом в ладони. Замер так. Потом выпрямился, моргая, словно только что очнулся после долгого кошмара, да, собственно, так и было, и уставился на меня, сидящего рядом. «Кто ты такой?» «Тебя дома ждут». В моем голосе не было ни капли заботливого внимания терпеливого лечащего врача. Рубец, тянущийся через лицо, все еще болел, и сильно. Он непонимающе сдвинул брови. Его глаза, такого же цвета, как у матери, потемнели. Огляделся с удивлением, провел ладонью по траве, стремительно прорастающей сквозь камни, прищурился, разглядывая двух коней, пасущихся неподалеку от красных жертвенников, на которых светились радостные золотые огни. Вдохнул воздух прилетевший с лугов, протянувшихся до горизонта. «Так лучше?» Я невольно улыбнулся, видя восторженное изумление на его просветлевшем лице, с дорожками крови на щеках, затем протянул руку и прикоснулся указательным пальцем ко лбу Эйсона. «Просыпайся. Сейчас». Его веки тут же опустились, морщина на лбу разгладилась, и он начал заваливаться на бок, прямо в высокую траву. Мне всегда нравились эти мгновения. Ощущаешь себя по меньшей мере повелителем снов, не менее могущественным, чем Морфей, и можешь с легкостью управлять людьми, так же, как химерами и остальными жителями этого пространства. Мир вокруг стал белым, как засвеченный фотоснимок, и разгорелся ярчайшей вспышкой фосфора, несущего свет. Я нехотя зажмурился, а когда открыл глаза, увидел над собой невысокий потолок с несколькими нитями паутины, блеклую полоску, пробивающуюся в щель между штор. В сжатом кулаке правой руки пуговица, врезавшаяся в кожу, в запястье левой впивается полоска тонкого пластика. Шея затекла, все тело онемело. Я медленно повернул голову и увидел на соседней кровати спящую Хел. Едва мой взгляд коснулся ее лица, она открыла глаза. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, затем ученица спросила хрипло, с глубочайшим недоверием. «Все?» «Да». Она пошевелилась, дернула рукой, связанной с моей, и принялась теребить браслет, пытаясь его расстегнуть. Я помог ей. Потом девушка перевернулась на бок, подтянула колени к подбородку. «Как же я вымоталась! А ведь можно сказать, что мы просто спали и ничего не делали. Отдыхали себе 3 часа, смотрели занимательные приключения. Отчего уставать?» «Кое-кто раньше так и говорил», — отозвался я, слышав в своем голосе замедленность и легкую апатию. «Зачем платить деньги тем, кто спокойно проводит время во сне?» «Угу», — Хел ткнулась лбом в подушку. «Сами бы попробовали». Ей не хотелось обсуждать произошедшее. Не было желания узнавать, помогли мы Эйсону или все наши усилия напрасны. Откат. Полное опустошение, равнодушие, едва ли не отвращение. Такое бывает, если, выпив маковой настойки, насладиться волшебными видениями, а затем погрузиться в отрезвляющую действительность. Плата за могущество и наслаждение магией сна. Это пройдет. Не сразу, правда. Тебе надо найти способ расслабления, чтобы отключаться от всего и пополнять затраченную энергию. «Пойду чего-нибудь съем», — решила девушка, медленно выбираясь из кровати. «Есть хочу, даже голова кружится». Пошатываясь и держась за стены, она побрела на кухню. Я тоже встал, на ходу бросил пуговицу в пустую банку, стоящую на комоде, и, в отличие от ученицы, направился в ванную. Поднял рычаг крана и повернул до упора.